Упражнение на тему предпочтения. Давайте интереса ради построим стратегию предпочтения для одной из сетей фешенебельных отелей. Здесь мы должны рассмотреть двух игроков. Первый из них – Ритц-Картон, компания с 22 гостиницами в США, всего 35 отелей. У нее есть достойный конкурент – компания Four Seasons, владеющая 21 гостиницей в Америке и еще 11 в остальном мире. Журнал для состоятельных туристов Condé Nast Traveler провел опрос 37 тысяч читателей на тему любимых отелей. Дамы и господа, приготовьте свои кредитные карты. В категорию под названием «Лучшие из лучших», в которую вошли 100 лучших в мире гостиниц, курортов и круизных теплоходов, попали 9 отелей Ritz и 14 отелей Four Seasons. Теперь обратимся к списку лучших мест для проживания в США. Здесь мы видим 19 отелей Ritz и 15 отелей Four Seasons. Журнал Business Travel News опросил 850 специалистов по корпоративному туризму, попросив их оценить роскошные гостиницы по 14 критериям. На первом месте оказались отели Four Seasons, на втором — Ритц-Картон. Разница между ними невелика, однако в соответствии с данными статистики на первом месте — Four Seasons. Из всех лучших гостиниц ее отелям предпочтение отдается чаще всего. Компании следует строить свою программу продвижения на том, что ее выбирают люди, способные проживать везде, где захотят. Потому что гостиницы Four Seasons – лучшие из лучших.